«Вот теперь ты точно попался», – в торопях произнес Уильям, делая пас левой рукой. Эмию окружила россыпь уже знакомых черных точек, что незамедлительно стали превращаться в полуметровые сферы. Последовала серия бьющих по ушам хлопков, сопровождаемых треском половых досок и хлюпающим звуком сдавливаемой и раздираемой плоти. Пол окропила свежая кровь. «Ты хуже таракана», – раздосадованно процедил Уильям, наблюдая за едва успевшим покинуть область поражения Эмии. Ему, припавшему на одно колено, пришлось проявить настоящие чудеса прыткости и изворотливости, чтобы суметь вытолкнуть себя вперед и избежать каждой из несущих смерть сфер. На мгновение он и сам засомневался, что успеет, однако в этот раз удача все же оказалась на его стороне, хотя совсем избежать повреждений ему таки не удалось. Чтобы вытащить тело за границы зоны поражения, Эми пришлось развернуться всем корпусом, используя в качестве опоры свои руки. В результате одна из них оставалась на одном месте слишком долго. От левого предплечья Эми оторвала солидный кусок кожи и мяса. Присмотревшись, под потоками хлещущей из раны крови можно было даже разглядеть 7-сантиметровый участок оголенной кости. Даже если забыть о чудовищной боли от подобного ранения, сражаться с такой рукой и дальше Эмия больше не мог. Это был конец. Так и быть, впервые за все время боя заговорила Эмия, борясь с сильно участившимся дыханием. «Ты хотел узнать, кто я?» Глянул он на Уильяма из-под грязной челки. «Я дам тебе ответ. Я весь внимание», — со снисходительной улыбкой ответил ему Уильям, уже готовя силы для финального удара. Эмия сделал глубокий вдох. «Ямхе бони оф мыс ворд», — произнес он, и воздух вокруг задрожал от напряжения. Теперь выбора у него и впрямь не осталось. Собрав все остатки магической энергии, он протянул вперед руку, после чего последовала серия голубых вспышек, и барьер магистра со всех сторон окружила два десятка мечей. «Мелкая погонь», — выплюнул Уильям, создавая меж рук шар из пламени, но время уже было упущено. Сжав кулак, Эмия направил все созданные клинки в атаку, и они, высекая снопы и искры разрядов, вонзились в магический щит. Ослепляющие вспышки и скрежетание металла заполонили пространство, заставляя даже Эмию щуриться и пригибать голову. Уильяму же, находившемуся в самом центре всего этого, приходилось и того хуже. О том, чтобы сосредоточиться и собраться для ответной атаки, речи уже не шло, но и барьер его не поддавался. Он мерцал, искрился, местами даже прогибался, однако ни единой бреши или трещины в нем так и не появлялось. Уильям очень хорошо позаботился о собственной безопасности. «Этого не хватит», — отметил про себя Эмия, с трудом поднимаясь на ноги. «Нужно еще немного». С этими мыслями он поднял с пола Бакую и сорвался вперед. К моменту, как он подобрался к Уильяму, четверть его клинков уже развалилась, не выдержав напряжения, а те, что остались, стремительно покрывались новыми трещинами. Времени оставалось все меньше, до предела напрягая свои измотанные мышцы. Эми оттолкнулся от пола, взлетев на добрых 4 метра, и что было сил вонзил свой меч в барьер сверху. «Я убью тебя», — вперился в него глазами Уильям, пытаясь подготовить хоть какое-то заклинание, чтобы отбросить от себя Эмию, но бушующая пляска света и звуков никак не давала ему этого сделать. В отличие от Эми, он не привык колдовать посреди настоящего поля боя, а Эми, в свою очередь, пускай и был практически ослеплен вспыхивающими прямо перед глазами разрядами, только усиливал напор, наваливаясь всем своим весом в одну единственную точку. И по прошествии пары секунд, показавшихся обоим противникам целой вечностью, меч Эми все же пробил щит Уильяма. Сломав свое острие, белоснежный клинок прошел за пределы барьера и под неверящим взором Уильяма с хрустом вошел тому в грудь, разрезая кости и легкое. В следующее же мгновение его щит лопнул словно мыльный пузырь, и полдюжины оставшихся в воздухе мечей также вонзились в его тело. Он умер еще до того, как успел коснуться пола. Аркх! Не выдержал Эмия, рухнув в полуметре от безжизненного трупа прямо на раненую руку. Пробиваясь сквозь белые пятна в глазах, он сразу же принялся отыскивать своего врага и, лишь убедившись, что тот однозначно мертв, позволил себе облегченно вздохнуть. Он победил. Пускай это и далось куда тяжелее, чем планировалось изначально, но он все же смог одолеть всех магистров. Он справился. «Нет», — встряхнул головой Эмия. «Еще не все», — стиснув зубы, он уперся правой ладонью в пол и принялся выталкивать себя в сидячее положение. «Дети». Он еще должен был найти детей. Отодвинув тяжелую стальную дверь в сторону, Эмия на секунду застыл, ибо в ноздри ему ударил до боли знакомый металлический запах вперемешку с вонью жженой плоти и человеческих отходов. Ему даже не нужно было вглядываться в темноту помещения, чтобы понять, что же именно его там ожидает. Он лишь надеялся, что Джерр и Эльза были еще живы. Эмия вошел внутрь и уже через пару шагов заметил прикованную к металлическому стулу фигуру, чье лицо скрывали спутавшиеся алые волосы. «Эльза», — вполголоса произнес он, ускоряя шаг. Пошатывающейся походкой Эмия преодолел разделявшие их несколько метров, невольно столкнувшись по пути с усеянным стеклянными мензурками и колбами столом, после чего присел рядом с Эльзой на колено. Ее грудь слабо вздымалась, так что, несмотря на обилие мелких ожогов, синяков и порезов, она определенно была жива. Тем не менее, на всякий случай Эмия все же прислонил два пальца к ее шее. «Слабый, но устойчивый», — прокомментировал он про себя, чуть успокоившись, но уже убирая руку, слегка задел волосы Эльзы и замер, увидев ее лицо. Черное пятно вместо левого глаза и разрастающиеся от него во все стороны следы гниения на живой плоти заставили даже повидавшего бесчетное количество мерзости Эмию стиснуть кулак. Чистая неподдельная ярость начала подниматься из глубин его, казалось бы, стального сердца, и Эмия искренне начал жалеть, что не сделал смерть магистров куда более мучительной, и не имело абсолютно никакого значения, что это шло вразрез со всеми его принципами и убеждениями. Попадись ему кто-то из них прямо сейчас, и он без колебаний удавил бы всех голыми руками. «Прости, я опоздал», — прошептал он, склонив голову. «Инен», — раздался в ответ сдавленный стон, вот только источником его была явно не сидящая перед ним Эльза. «Джерр», — Эмия подскочил на ноги и зашагал по направлению к обнаружившему себя в противоположном углу источнику звука. Спеша к Джерру, Эмия даже не заметил, как наступил на кучу битого стекла, некогда бывшего светильником. Просто чем ближе он подходил, тем четче видел, в насколько худшем состоянии пребывал Джерр по сравнению с Эльзой. Все его тело было так сильно залито толстым слоем крови, что никак нельзя было сказать, чего же там все-таки было больше, термических и кислотных ожогов или же рваных и резаных ран, из которых эта багровая жидкость изливалась до сих пор. Тот факт, что при таком обилии повреждений Джерр был все еще жив, по-настоящему поражал Эмию. «Джерр, ты слышишь меня?» Присел он рядом с ним и начал осторожно отстегивать ремни. «Джерр, это я, Эмия. Если слышишь меня, то не смей терять сознание. Я сейчас освобожу тебя, так что держись. Слушай мой голос, Джерр». «Эмия», едва слышно выдохнул Джерр, попытавшись приподнять голову. «Да, это я», кивнула Эмия, расправившись с первым ремнем у запястья. Из-за засохшей крови лямки слиплись, так что при отсутствии второй работающей руки это было весьма непростой задачей. «Молчи, не трать силы». «Эза», все так же тихо пробормотал Джерр. «Кака, она в порядке?» С трудом разобрав его шепот, ответил Эмия. «Эльза жива, не беспокойся». «Хошо, это хорошо», с явным облегчением произнес Джерр. «Молчи, кому сказано?» Эмия справился со вторым запястьем и перешел к ногам. «Эмия, игнорируя все предупреждения», продолжил Джерр. «Тэты был ЛПРФВ. Я Эн не знал», неожиданно громко произнес он, отчего Эмия даже прекратил возиться с ремнями. «Ответственность. Я Эн не зазнал, что это». «Не надо, Джерр», вновь попытался остановить его Эмия, хоть и понимал, что это уже не имело никакого смысла. Любые его действия уже не имели бы никакого смысла. «Это был Элен, но и СТР Рашн, но», все говорил Джерр, смотря в никуда, ибо глаза его уже ничего не видели. Очень страшно, несмотря на то, что он уже давно выплакал все, что только можно было, по щекам все равно заструились блестящие ручейки. «Но я де держался», всхлипнув, выдавил из себя Джерр. «Я те так где долго держи жаловался я». «Да, Джерр, ты молодец», мягко улыбнувшись, Эмия положил ладонь ему на голову. «Ты отлично справился и можешь теперь отдохнуть. Не переживай ни о чем и просто отдыхай. Я обо всем позабочусь». «ППРАВДА?» – дрожащим голосом переспросил Джерр. «Я им могу, все хорошо», – полным доброты голосом ответил Эмия, не позволяя ни одной своей истинной эмоции просочиться наружу. «Просто спи, Джерр, просто спи». «Спа», – в последний раз выдохнул Джерр, после чего тело его мгновенно обмякло. «Тебе ни за что меня благодарить», – проведя ладонью по его лицу, Эмия закрыл поблекшие глаза. «Тебе ни за что». Глава 10. Войдя в башню, Рейн и его люди просто опешили. Они уже видели оставленный у входа труп с пробитой насквозь головой, но то, что ожидало, их внутри не шло с ним ни в какое сравнение. «Ну ни хасе», — процедил стоявший по правую руку от Рейна боец. «Это чё, всё тот мальчишка учинил?» — спросил он, не в силах оторвать взгляда от валяющейся у входа головы. «Первый раз труп увидел, что ли?» — недовольно глянул на него Рейн, подойдя к обезглавленному телу и пиная он и носком ботинка. «Подбери челюсти за дело, Бернт», — обратился Рейн к другому подчиненному. «Бери второй и третий отряд и спускайтесь в подвал. Будет обидно, если во всем этом бедламе пострадала наша награда». «Будет сделано», — кивнул в ответ Бернт, взмахом руки увлекая за собой означенных бойцов. «А если найдем кого?» — поинтересовался он, подходя к ведущему вниз проходу. Рейн еще раз пробежался глазами по усеивающим помещении трупам их нанимателей и недобро улыбнулся. «Пятеро уже однозначно мертвы, так что позаботься обо всех выживших», — расплывчато сказал он, но Бернду этого было достаточно. «Как прикажете», — с такой же улыбкой ответил Бернд, после чего дернул на себя ручку дубовой двери и шагнул в темный зев ведущего вниз коридора. Полтора десятка обнаживших мечи мужчин незамедлительно двинули следом. «Так, парни», — обратился Рейн к оставшейся половине, — «нам кровь из носу, надо подняться наверх», — он указал пальцем на полуразрушенную лестницу и зияющую над ней огромную дыру. «У кого какие идеи?» Не ожидавшие, что их вообще будут о чем-то спрашивать, бойцы поначалу несколько растерялись, принявшись неуверенно переглядываться и чесать затылки. Однако уже через пару секунд взяли себя в руки, и среди них начали раздаваться первые предложения. «Можно сбегать в лагерь за веревками и...» «Долго», — сразу отрезал Рейн. «Тогда здесь их поищем», — заговорил другой боец. «Нахрена веревки? Подсадим друг друга, да и все», — тут же перебили его. «Ты расстояние видел, придурок? Там метра четыре, не меньше. Кого ты на такое расстояние подсадишь?» «Чё вякнул? Может, стол как-нибудь используем?» Игнорируя начавшуюся перепалку, продолжили выдвигать свои идеи остальные. «Он, вроде, длинный. Как-нибудь, это как?» Тут же накинулись на подавшего голос припирающиеся. «Довольно», — повысил голос Рейн, устало вздохнув. «И на что я надеялся, давая им право голоса?» С ноткой разочарования подумал он про себя. Спасало ситуацию лишь то, что за время этих дебатов он сам уже успел найти ответ на свой вопрос, так что в итоге они оказались не настолько уж и бесполезными. «Слушаем сюда», — начал он, завладев всеобщим вниманием. «Во-первых, мы...» Звук падения чего-то тяжелого заставил Рейна прерваться на полуслове и резко обернуться. «Ты ты!» — воскликнул кто-то из его людей, зачем последовала целая серия звуков, всегда сопровождавших вынимание меча из ножен. «Слишком уж вы шумные для простых падальщиков», — произнес уже Эмия, выпрямляясь после приземления во весь рост. На устах его, несмотря на явно не лучшее его состояние, играла самоуверенная и крайне неприятная полуулыбка. «Поосторожнее со словами», сохраняя внешнее хладнокровие, осадил его Рейн. «Ты уже не в том положении, когда мог нам так дерзить», он показательно сложил на груди руки, даже не прикасаясь к рукояти своего меча. Расположившийся напротив Эмия выглядел так, словно только-только выбрался из ада. Все его тело усеивали различные ссадины и ожоги, а на левом предплечье и вовсе не хватало весьма солидного куска мяса. Для Рейна оставалось настоящей загадкой, как в таких условиях он умудрялся так спокойно стоять, учитывая, что ему еще приходилось и удерживать на себе два бессознательных тела. Изувеченной рукой Эмия бережно держал пострадавшую даже больше, чем он сам, Элзу, в то время как на правом плече его, словно мешок картошки, висел Рульф. «Мы, вроде, договаривались, что ты убьешь всех магистров», с намеком указал на последнего Рейн. «Еще мы договаривались, что ты и твои люди не будете вмешиваться, пока я не закончу», спокойно парировал Эмия, пока усеивающие его тело голубые линии понемногу теряли в своей яркости. Заострив на он их внимание, Рейн вспомнил произошедшее в его палатке и пришел к выводу, что именно благодаря им Эмия проявлял такие чудеса выдержки и стойкости. И, судя по всему, даже у этого его фокуса стремительно заканчивалось время. «Раненый и загнанный в угол зверь, да», — подумал он на наиболее очевидной ассоциации. «А разве мы тебе мешаем?» — улыбнувшись, развел Рейн руками. «А разве нет?» — сощурил взгляд Эмия. Несколько очень долгих секунд он и Рейн сверлили друг друга глазами, создавая в комнате почти физически ощутимое напряжение, и никто не смел ни единым звуком прервать их молчаливое противостояние. У Эми больше не было козырей, у него не было никакой власти над ситуацией, и все это прекрасно понимали. «Реши сейчас, Рейн, отдать приказ своим людям, и Эмия не продержался бы и минуты. Это было бы так просто. Одно слово, один взмах рукой, и все было бы кончено. Самый очевидный и простой вариант, который к тому же был еще и самым прибыльным. Безамириен с командой могли бы не только прибрать к рукам все имущество магистров, но и оставить при себе рабов, щедрый покупатель на которых всегда бы нашелся. Да, это повлекло бы за собой целый ворох дополнительной мороки, но при этом и общая награда стала бы куда больше. Уверен, чего-то подобного все от меня и ждут, мысленно отметил Рейн, улыбнувшись чуть шире. Я не смогу одолеть вас всех, вдруг заговорила Эмия, словно прочитав все по его улыбке. И половину-то вряд ли осилю, без намека хоть на какое-то волнение добавил он. Создавалось впечатление, что, вопреки всем обернувшимся против него обстоятельствам, именно он оставался самым спокойным и уверенным из всех присутствующих. Но будь уверен, капитан, кровожадный оскал искривил губы Эмия, до тебя я доберусь точно. Восприняв эти слова за прямую угрозу, люди Рейна моментально напряглись и подались вперед. Пожалуй, что так и есть, выкинув руку в сторону, Рейн остановил своих бойцов. Учитывая, что ты тут устроил, это звучит весьма вероятно. Капитан, что вы говорите? Раздались возмущения со стороны подчиненных. Только дайте команду, и мы мигом от него избавимся. Точно. Давайте сделаем это, капитан. Парни, обернулся к ним Рейн, стерев с лица всякую улыбку. Ценю ваше рвение, но оглянитесь по сторонам и спросите себя, а вы точно хотите на него нападать? Взгляд его был столь серьезен, что отвечать что-то поспешно никто из присутствующих не решился. Вместо этого все они еще раз окинули взглядами помещение, неизменно задерживаясь на убитых магистрах. Эти маги многим из них внушали неподдельный трепет. Выжженное в потолке отверстие, причина образования которого для всех оставалась неясной, ситуацию также не улучшала. Из-за него бурный полет фантазии бывалых воинов начинал вырисовывать совсем уж невероятные сценарии бушевавшего в башне сражения. И посреди всего этого стоял едва ли вышедший из детского возраста Эмия, в фигуре которого не читалось даже малейшего признака страха пред ними. Теперь на него смотрели уже совсем по-другому. Как Малый сказал, в таком состоянии он убьет немногих, но разве кому-то из вас хочется рисковать жизнью сейчас, когда мы сорвали куш и можем наконец свалить с этого гребаного острова? Меж тем продолжал Рейн. Лично я и так более, чем доволен получившимся исходом, вновь натянул он на лицо улыбку. Вы там закончили? Несколько нетерпеливо поинтересовался Эмия. Стрельнув в него глазами, Рейн заметил, что Эмия начал тяжелее дышать, а испещрявшие его голубые линии практически полностью стерлись. Время у него определенно было на исходе. «Сделка есть сделка», отойдя в сторону и указав рукой в сторону выхода, произнес Рейн. «Даже такие, как мы, должны держать слово, кто иначе нас потом нанимать будет?» Усмехнулся он. «Ты можешь идти, Рульфа тоже забирай, но чтоб проблем потом от него не было. Вряд ли он, конечно, отважится нам мстить, но мало ли», с очевидной издевкой добавил Рейн. «Да как же», вяло возмутился один из бойцов, но Эмия смерил его суровым взглядом. «Я сказал, он может идти. Всем убрать оружие и освободить дорогу. Это приказ». На Рейне сосредоточилось свыше трех десятков колеблющихся глаз, но перечить, опять же, никто не стал. Бойцы в разнобой принялись возвращать свои клинки в ножны, некоторые делали это с плохо скрываемым облегчением, и медленно расступаться в стороны. «Выходит, я в тебе не ошибся», — сказал Эмия так, чтобы его мог слышать только Рейн, после чего зашагал по образовавшемуся коридору. Сопровождавшие же данное шествие недовольные взгляды, он игнорировал с таким усердием и умением, что, казалось, и вправду не замечал их. Эмия впервые обратился к нему по имени Рейн, когда Эмия оставалось всего два шага до выхода. Что с тем вторым? На мгновение Эмия сбился с шага, но тут же заставил ноги продолжить движение, как ни в чем не бывало. «Поднимись и посмотри, если хочешь», — ответил он, не оборачиваясь, после чего миновал входную дверь и вышел на холодный ночной воздух. Какое-то время Рейн молча провожал его удаляющийся силуэт взглядом, но вскоре отвернулся и едва слышно вздохнул. «Нет, спасибо. Подобные развлечения не по мне», — прошептал он себе под нос. «Капитан», — вдруг радостно воскликнул, примчавшийся из подвала боец. «Там столько», — едва сдерживая эмоции, указал он на лестницу вниз. «Вы должны сами это увидеть». Видя его возбуждение, Рейн и сам не смог удержать довольной ухмылки. «Ну веди, раз должен», — распорядился он, шагая навстречу. Пришла пора им забрать свой приз. Забив трюмы до отказа, Рейн и его наемники, как и было обещано, забрали с острова и всех рабов. Разумеется, было много несогласных с таким решением, однако авторитет Рейна вкупе с угрозой со стороны восстановившего силами заставили всех проглотить свои возмущения и молча следовать приказам. Тот факт, что Эмия в одиночку перебил магистров, просто не оставлял возможностей для споров. Однако, как оказалось, кучка наемников была далеко не главным препятствием для вывоза рабов с острова. Куда больше проблем доставляли они сами. Большая часть пленников настолько глубоко впала в отчаяние и свыклась со своей участью, что даже когда им прямо говорили, что магистры мертвы и все они теперь свободны, те наотрез отказывались в это верить. Доходило до того, что некоторые из них, как зачарованные, стоило только первым лучам солнца озарить своды пещеры, поднимались со своих мест и шли получать инвентарь для нового рабочего дня, и даже снятые оковы далеко не всегда позволяли убедить детей в их вновь обретенной свободе. Лишь титаническими усилиями Роба и двух других оставшихся среди них взрослых, всех детей удалось погрузить на корабли, а это и при других обстоятельствах было бы не самой простой задачей, учитывая, что в сумме всех людей, покинувших берега злосчастного острова, насчитывалось около полутора сотен. Две бригантины, одна, принадлежавшая наемникам, и одна, реквизированная у магистров, едва ли не лопались под напором груза, провизии и людей, что на них перевозили. К счастью, путешествие обещало быть недолгим, и всего через полтора дня корабли встали на якорь близ необжитой бухты у северо-восточного побережья королевства Фиор. «Вот и конец», — констатировал Рейн, когда Эмия подошел к борту корабля и приготовился спускаться к подплывшей шлюпке. Он их было не столь много, так что перевозить бывших рабов на берег приходилось небольшими группами по 6-8 человек, из-за чего весь процесс довольно сильно затянулся. Эмия, разумеется, решил отправиться в числе последних. «Не можешь нарадоваться, что наконец-то избавишься от моего назойливого присутствия», хмыкнул в ответ Эмия, остановившись на самом краю. И это тоже, не стал лукавить Рейн, окинув взглядом свою команду, что уже вовсю готовила корабль к отплытию. «Хотя не могу не признать, наше сотрудничество оказалось на удивление прибыльным», почесывая подбородок, хитро улыбнулся он. «Для обеих сторон, да, пожалуй, так и есть», развернувшись, Эмия ухватился за подпорки и ступил одной ногой на веревочную лестницу. «Но ты не захочешь его продолжать, ни за что на свете», еще шире улыбнулся Рейн. «Однако, пока мы не расстались окончательно, я хотел бы задать тебе последний вопрос. Не откажешь, малец?» Застыв в несколько неудобном положении, Эмия секунду обдумывал свой ответ, после чего утвердительно кивнул. «Только быстро», — сказал он. «Да-да, конечно», — отмахнулся Рейн, приседая, чтобы его слов не услышали остальные. «Почему ты выбрал меня?» — спросил он, приблизившись к Эми почти вплотную. Глаза Эми слегка сузились, а сам он застыл настолько неподвижно, что лишь мерное покачивание корабля придавало ему хоть какую-то видимость в жизни. «Не надо так», — положил руку ему на плечо Рейн. «После всего, что было, только полный идиот не догадался бы, что это именно ты прикончил Финна и Уиса. Зла не держу, они оба заслужили и куда худшего. Собственно, как и все мы. Мне лишь интересно, почему ты решил объединиться со мной, а не с моим предшественником. Уверен, Финн бы тоже согласился на столь заманчивое предложение. Да и магистров он недолюбливал ничуть не меньше. Будь так добр, утоли любопытство», продолжая смотреть ими прямо в глаза, Рейн всем своим видом давал понять, что не отпустит его, пока не получит удовлетворительный ответ. «Причин много», — спокойно сбросил с себя его руку Эмия, не дав себя обмануть этой напускной браваде. «Но, если тебе нужна какая-то одна», — задумчиво посмотрел он на Рейна. «Ты нашел выброшенного на берег парнишку, подобрал его и сделал все, что мог, чтобы спасти тому жизнь». Дав свой ответ, Эмия невозмутимо продолжил спуск, пока Рейн с раскрытым от удивления ртом молча смотрел ему в затылок. «Что, и это все?» — взяв таки себя в руки, окликнул Рейн Эмию, когда он преодолел уже половину пути. «Из-за такой мелочи? Это куда больше, чем сделал бы любой из твоих прихвостней», — не останавливаясь, отозвался Эмия. «И да, раз уж на то пошло», — поднял он голову, ступив на дно лодки, — «лучше бы тебе больше не попадаться мне на глаза. В следующий раз у меня не будет причин мириться с вашими преступлениями». С этими словами Эми оттолкнул лодку от борта корабля и, заняв место гребца, налег на весла. «Интересно, Это было предупреждение или угроза? Задался мысленным вопросом Рейн, выпрямляясь и продолжая смотреть ими вслед. Странный он все-таки, сделал он запоздалый вывод, из-за подобной глупости. Впрочем, все это уже не имело никакого значения. Рейн встал во главе собственной банды, прилично заработал и, ко всему прочему, разжился дополнительным кораблем. Его ближайшее будущее обещало быть на редкость безоблачным. «Все, парни, отчаливаем», — скомандовал он, пересекая палубу и поднимаясь к штурвалу. «Как будем в порту, всем выпивка за мой счет, есть», — отозвался ему хор обрадованных голосов. «Да», — подумал Рейн, вдыхая полной грудью и не отрываясь, глядя на идеально ровный горизонт. «Так определенно лучше». Провожая разворачивающиеся суда молчаливым взглядом, Эмия, несмотря на все еще побаливающую руку, очень энергично орудовал веслами, желая как можно скорее добраться до суши. Поскольку его новое тело было совершенно непривычно к морским путешествиям, последние полтора дня дались ему крайне тяжело. «Даже не верится, что все и вправду закончилось», — произнес вдруг Роб. Голос его был настолько тихим, что едва различался за ритмичными всплесками воды. «Что?» Выйдя из полумедитативного состояния, переспросил Эмия. «Спасибо тебе, Эмия», — ответил Роб, мягко поглаживая по голове спящую у него на коленях Эльзу. После произошедшего в башне она всего два раза приходила в себя, и то лишь на пару минут. Роб только и успевал, что дать ей немного воды, дабы не допустить обезвоживания. «Спасибо тебе за все, не стоит», — неохотно отозвался Эмия, глядя на Эльзу. «В конце концов, я обещал тебе больше, чем смог дать в итоге. Жаль, что пришлось оставить его там», — понурил голову Роб, с трудом сдерживая слезы. «Одинокая могила на безымянном острове. Джерар заслуживает большего», — дрожащим голосом произнес он. «Ничего не поделаешь», — передернул плечами Эмия. «Не могли же мы взять его мертвое тело с собой?» «Знаю», — тяжело выдохнул Роб, чуть сильнее прижимая к себе Эльзу. «И при этом мы должны были взять с собой его». Старик скосил пылающие от гнева глаза на связанного по рукам и ногам Рульфа, что, как и Эльза, уже довольно долгое время пребывал в забытье. Правда, его причины для этого сильно от ее отличались. Едва добравшись до Роба и остальных рабов, Эмия не церемонясь парой пощечин привел Рульфа в чувство и заставил его, во-первых, исцелить, насколько это было возможно, Эльзу, а после отправил помогать всем, чье состояние было особенно удручающим. Таких было очень много, в том числе и сам Эмия, состояние которого, за исключением Эльзы, было самым худшим. Впрочем, первую помощь Эмия мог оказать себе и сам, но он был лишь каплей в море, так что из Рульфа все равно выжили все силы и даже сверх того. Закончив с последним неотложным пациентом, бледный, как сама смерть, Рульф просто рухнул на месте и вот уже на протяжении 18 часов оставался в таком состоянии. Однако его страдания не волновали абсолютно никого. «Доберемся до ближайшего города и сдадим его, куда полагается», — равнодушно констатировал Эмия. «А там уж пусть сами решают, что с ним дальше делать». Роб еще с полминуты сверлил беззащитного Рульфа взглядом, прежде чем, громко выдохнув, смог наконец отвернуться. «Надеюсь, он сполна заплатит за все, что они натворили», — пробурчал Роб себе под нос. «А ведь если задуматься», — решил сменить тему слегка запыхавшийся Эмия, — «ты же так ни разу и не сказал мне, чем планируешь заняться после освобождения, Роб. Мы столько с тобой разговаривали, но этой темы так и не коснулись. Подходящий момент, чтобы это исправить, не находишь?» С легкой полуулыбкой спросила Эмия. «И тебе правда это интересно?» Усмехнулся в ответ Роб, на мгновение отвлекшись от мрачных мыслей. «Не худший способ скоротать оставшееся время», — Эмия коротко глянул на быстро приближающийся берег. «Ну так что?» — вновь спросил он. «Я вернусь в гильдию», — ответил Роб. Хоть он и сказал, что с глазом уже ничего не сделаешь, Роб в очередной раз прошелся по Рульфу испепеляющим взором. «Там есть одна поистине замечательная целительница. Уверен, она сможет помочь Эльзе». «Значит, решил взять ее с собой», — понимающе кивнула Эмия. «Только, если она сама согласится», — уточнил Роб. «Я больше никому не позволю заставлять эту девочку делать что-то, чего она не хочет. Хотя бы это я еще могу для нее сделать». При взгляде на Эльзу лицо Роба исполнилось горечи, стыда и сожаления. И, как хорошо знал Эмия, эти чувства грозились еще очень долго мешать ему спокойно спать по ночам. С этим уже ничего нельзя было поделать. «Что ж, вполне достойная цель», — произнес Эмия, выводя Роба из транса. Чего-то такого я от тебя и ожидал. В ответ на это заявление Роб снова улыбнулся. «А что до тебя, Эмми?» – спросил он. «Не хочешь отправиться с нами? С твоими-то способностями вступить в гильдию будет легче легкого. Да и я свою рекомендацию предоставлю с радостью. Хочу напомнить», – гордо вздернул Роб подбородок, – «что хвост феи небезосновательно считается сильнейшей гильдией во всем Фиоре. Стать ее волшебником – это очень большая честь и не менее огромные возможности. Вступив к нам, ты сможешь. Мне это не интересно», – сразу же отказался Эмми, прервав хвалебную оду Роба. «У меня нет никакого желания вновь становиться наемным магом. К тому же», — Эмия поднял голову к небу, — «мне еще нужно выполнить приказ одной слишком нахальной леди». Разочарованный сперва столь резким отказом, Роб быстро переменился в настроении, стоило ему только увидеть лицо Эмии в этот короткий миг. За все то время, что они были знакомы, он еще ни разу не видел у него ничего подобного. Роб даже не мог подобрать слов, чтобы описать это выражение, но сразу понял, что спорить с ним бессмысленно. Более того, спорить совершенно не хотелось. «И что же это за приказ такой?» — только и поинтересовался он, возвращая Мию в реальность. «Должно быть что-то очень сложное, раз уж его дали именно тебе». «Сложное?» — усмехнулся Эмия, очередным грибком зацепив песчаное дно пляжа. «Да, пожалуй, так и есть. Видишь ли, старик», — сказал он, выпрыгивая за борт и начав тащить лодку руками. «Мне приказали стать счастливым». Глава 11. Это было обычное спокойное утро. Открывшись, как и всегда, в половину девятого, Анна с первых же минут бегала меж столиков, принимая заказы и принося в ответ уставленные едой подносы. Пускай она и была хозяйкой этого небольшого кафе, которое к тому же имело в помощниках двух официанток, Анна никогда не отлынивала от своих обязанностей. Неважно, насколько популярным в последние годы стало ее заведение, привычка делать все самой за это время в ней только укрепилась. «Добрый день, чего желаете?» С милой улыбкой Анна подошла к угловому столику и протянула меню сидящей за ним паре. «Добрый», — улыбнулся ей в ответ молодой человек, принимая объемную коричневую книжицу. «Мне, пожалуйста, позиции номер 5 и 12», даже не заглянув внутрь, произнес он, передавая меню сидевшей напротив девушке. «А на десерт клубничное мороженое, салат с тунцом, сэндвич с курицей и клубничное мороженое», — вынув из нагрудного кармана блокнот, записала Анна. «Желаете что-нибудь попить? Чай, кофе, апельсиновый сок?» — все с той же улыбкой ответил парень. «А ты что будешь, дорогая?» Девушка, что до этого с неприкрытой скукой разглядывала играющихся за окном детишек, лениво перевела свой взгляд на лежащее перед ней меню, но открывать его так и не стала. «Мне что-нибудь легкое и зеленый чай», — вялым голосом произнесла она, посмотрев на Анну, и которая тут же приметила красноречивые круги под ее голубыми глазами. Девушка не скучала, она просто очень хотела спать. «Что насчет фруктового салата?» — предложила Анна, легким движением руки заведя за ухо черную прядь волос. «Мы можем добавить побольше яблок. Это поможет вам взбодриться», — с как можно более благожелательным тоном добавила она. «Да, спасибо», — вновь уткнувшись в окно, ответила девушка. «Простите ее», — извиняющимся тоном обратился к Анне парень. Эми всю ночь работала, и он с тоской посмотрел на свою спутницу. «Все в порядке», — вежливо кивнула в ответ Анна. «Вы же тут не в первый раз, верно? А значит, должны знать, какие чудеса порой творят блюда от нашего повара. Потому я и привел ее сюда», — вернув себе улыбку, ответил парень. «Подождите пару минут, скоро ваш заказ будет готов». Крутанувшись на невысоких каблуках, Анна развернулась и, лавируя между столиками в полупустом зале, все-таки это было еще раннее утро, быстрой походкой направилась в сторону кухни. «Новый заказ», — объявила она, остановившись у соединявшего зал и кухню окошка. Затем она вырвала из блокнота листок и повесила его на протянутую под верхней рамой веревку, для чего там предусмотрительно были размещены прищепки. «Принято», — коротко отозвался юноша в фартуке и с накрывающим волосы платком. Он так сосредоточенно орудовал ножом по разделочной доске, что даже не поднял на Анну взгляда. «И будь добр, сделай такой фруктовый салат, что даже мертвому помог бы проснуться», — с невинной улыбкой добавила Анна. «Сделаю», — так и не поднимая головы, ответил повар, после чего, закончив нарезать овощи, вывалил получившуюся красно-зеленую горку в кипящую кастрюлю. «Что-то еще?» — наконец посмотрел он на нее своими спокойными серо-стальными глазами. «Нет, спасибо», — отозвалась Анна. «Не буду тебя отвлекать». Она развернулась и, решив воспользоваться образовавшейся заминкой, отправилась обратно в зал с намерением поправить все хоть немного сползшие скатерти. Чистота и порядок во всем, вот, что она ценила в своем заведении превыше всего. Время шло, клиенты приходили и уходили, а с кухни неизменно доносились звуки непрерывной готовки. Обычный день для ее кафе, все, как всегда, но ближе к обеду, когда колокольчик у двери начал звенеть практически не прерываясь, и на свою смену заступила младшая из сотрудниц Анны, царящая в помещении идиллия была очень грубо нарушена. «Ой, да ладно тебе!» – раздался чересчур громкий мужской голос, отчего относившей грязную посуду Анне пришлось резко обернуться. «Присядь с нами, отдохни. Прошу прощения, но мне нужно работать», – прозвучал в ответ звонкий и, что очень не понравилось Анне, слегка испуганный голос Ширил, ее официантки. Рыжеволосая девушка, которой не было и 18, была нанята Анной совсем недавно и ввиду кроткого и тихого характера еще не до конца привыкла к своим обязанностям. Ей тяжеловато давалось непосредственное общение с посетителями, но Анне так понравился ее решительный настрой и искренние старания, что она без зазрения совести сходу установила ей полуторную оплату. Анна очень надеялась, что Ширил проработает под ее началом еще долгое время, и потому ей было вдвойне неприятно видеть, как один немолодой мужчина столь бесцеремонно схватил Ширил за руку. «Садись, садись», не отпуская ее руки, продолжал настаивать посетитель, пока два его приятеля тихо посмеивались. «Работа никуда не денется, я не могу», Ширил в очередной раз попыталась высвободить свою руку, к сожалению, безуспешно. «Пожалуйста, хватит», едва ли не взмолилась она. «Да не волнуйся ты так, мы же ничего плохого не делаем, не так ли?» Подключился к разговору второй сидящий за столом мужчина. «Верно, просто предлагаем уставшей девушке отдохнуть», согласно кивнул третий, отодвигая свой стул и поднимаясь на ноги. «Присаживайся», улыбаясь добавил он. «Я же сказала, мне нужно работать», повысила голос Ширил, изо всех сил дернув левой рукой. Впрочем, и на этот раз она не смогла вырваться из хватки небритого блондина. «Что тут происходит?» Без тени своей обычной улыбки поинтересовалась Анна, подходя к столу. «Будьте так добры, отпустите мою сотрудницу», глянула она сверху вниз на распустившего руки посетителя. «О!» – воскликнул тот, поднимаясь на ноги, но просьбы так и не выполняя. «Да у нас пополнение, а ты тоже симпатичная», неприятно сощурив взгляд, мужчина окинул им одетую в черно-белую униформу Анну. Анна, далеко не сразу, но он все же обратил внимание на висящий у нее на груди бейдж. «Рад знакомству, меня зовут Бак. Ты, значится, тут главное?» «Да, именно», — спокойно ответила Анна. «И мне очень не нравится, когда кто-то начинает приставать к работающим на меня официанткам. А потому повторяю, немедленно отпустите руку Ширил», не позволила она увести разговор от главного. На этом моменте уже все, ну или почти все, за исключением парочки маленьких детей, посетители заведения прекрасно поняли, что возникшая ситуация только набирала обороты и вот-вот грозилась перерасти в открытый конфликт. Особенно очевидно это стало, когда на ноги поднялся последний из занимавших злополучный столик мужчин, после чего вся их компания частично окружила Анну и Ширил. Однако вмешиваться никто не спешил. Во-первых, так уж вышло, что именно сегодня и именно в этот час подавляющее большинство посетителей составляли все те же женщины и молодые девушки. И разумеется, ни у кого из них не было возможности хоть что-то противопоставить трем взрослым мужикам. Ну, а во-вторых, даже те немногочисленные представители мужского пола, что все же находились в данный момент в помещении, не решались вступать в конфронтацию поодиночке из-за весьма схожих причин, а кого-то способного организовать их, к сожалению, так и не нашлось. Вот и получилось, что все лишь затаили дыхание и молча отводили взгляды в сторону, в глубине души надеясь, что в скором времени ситуация разрешится сама собой. В конце-то концов, ничего действительно серьезного пока еще не произошло, а потому и с вмешательством можно было повременить. Примерно так рассуждала основная масса посетителей, и лишь немногие, те, что уже далеко не раз заходили в кафе Анны, ничего не делали по совершенно иной причине. Просто все они знали, что в этом не было никакой нужды. «Да что ты все заладила, отпустите да отпустите», — наигранно вздохнул Бак, но хватку все же ослабил. «Вот, довольно, никто никого не держит», — развел он руками, когда освободившаяся наконец Ширил, потирая свое предплечье, буквально забежала Анне за спину. «Благодарю», без особой вежливости в голосе чуть склонила голову Анна. «Простите, что прервала. Прошу, возвращайтесь к своему обеду», радуясь, что проблему удалось решить так легко. Она тихо выдохнула. Затем Анна полуобернулась и, слегка подтолкнув Шрил, собралась уже вернуться к своей работе, как вдруг тяжелая ладонь опустилась ей на плечо. «Постой-ка», — произнес Бак, — «твою просьбу мы выполнили, уважи ты нас», не сильно потянув на себя, он заставил Анну развернуться. Облегчение на ее лице вмиг сменилось холодной, ничего не выражающей маской. «И чего же вы желаете?» — без малейшего интереса спросила она, быстрым движением скидывая с себя чужую ладонь. «Провести немного времени в приятной компании», — широко улыбнулся Бак, — «и мы с радостью оставим вам за это хорошие чаевые». «Очень хорошие», — кивнул в подтверждение его приятель, над правой бровью которого красовался небольшой шрам. Анне пришлось очень сильно постараться, чтобы сдержать себя и немедленно не влепить пощечину, посмевшему озвучить ей такое предложение наглецу. И ведь ни один из них даже не был пьян. Подобное нахальство можно было даже назвать выдающимся, если бы оно не выглядело в глазах Анны столь омерзительным. Окинув всю компанию более пристальным взглядом, Анна довольно быстро выяснила причину их бьющей через край самоуверенности. Хорошая, явно сшитая на заказ, одежда, пускай и немногочисленные, пара золотых цепочек да 4 перстня, но очень дорогие на вид украшения, скрещенные на ней взгляды, прямо говорящие Анне, что могут купить ее вместе со всем кафе по щелчку пальцев. Единственное, что оставалось для Анны непонятным, это что вообще личности их достатка забыли в столь маленьком и непретенциозном заведении, как ее. Впрочем, не об этом ей стоило сейчас беспокоиться. «Вынуждена отказаться», — невозмутимо ответила она. «Как вы могли заметить, у нас сейчас много клиентов, которые также требуют внимания. Надеюсь на ваше понимание». Анна вновь предприняла попытку развернуться и уйти, но выступивший ей наперерез Бак опять-таки поставил крест на ее планах. Так просто отступать этот тип явно не планировал. Успокаивало лишь то, что Кширил компания, очевидно, потеряла всякий интерес, и она смогла спокойно ретироваться в сторону кухни. «Другие могут и подождать», — все с той же нахальной улыбкой продолжил Бак. «К слову, мы были бы не против заплатить за все столики, верно, парни?» — стрельнул он глазами в приятелей. «Звучит неплохо», — отозвался мужчина со шрамом, проведя пальцем вдоль левой руки Анны. «Так нам точно никто не помешает. А вот я пас», — отозвался третий, самый молодой из всех, хотя и ему было лет 25 минимум. «Как по мне, оно того не стоит. Значит, нам больше достанется», — как ни в чем не бывало заявил Бак, снова переводя свои мутно-зеленые глаза на Анну. И вот тут она уже не выдержала. Заведуя кафе, Анна повидала множество разных типов, которым сильно недоставало, если не хорошего воспитания, то хотя бы ума держать свои грязные мыслишки при себе. Но вот так в открытую оценивать и обсуждать ее, предлагать ее купить, стерпеть подобное было выше ее сил. «Прошу вас покинуть мое заведение и никогда больше здесь не появляться», — слегка дрожащим голосом произнесла она. И причиной этой дрожи служил отнюдь не страх. «Немедленно. Не стоит так нервничать», — совершенно неправильно оценив ситуацию, Бак поднял правую руку с легко читаемым намерением коснуться ее лица. «Мы не собираемся делать ничего плохого, то ли в силу своего нахальства, то ли просто не успев этого осознать», но Бак даже не заметил, каким сосредоточенным и полным презрения взглядом на него смотрела Анна, и насколько сильно в этот момент потяжелел окружавший его воздух. Он и представить не мог, насколько на самом деле близко подошел к тому, чтобы. «Так вот оно в чем дело», — прозвучал за плечом мужчины новый голос, отчего Бак невольно отшатнулся в сторону. «А я-то все гадал, чего это заказы забирать никто не спешит». Высокий смуглокожий парень ленивым движением стянул с головы платок, обнажая такие неуместные при его молодом лице седые волосы, и также без особого энтузиазма повязал его у себя на запястье. «Анна, ты не против?» — спокойным голосом поинтересовался он, снимая с себя белый фартук и аккуратно вешая его на спинку ближайшего свободного стула. Прежде чем ответить, Анна заглянула новоприбывшему подчиненному за спину и заприметила в небольшом отдалении переминающуюся с ноги на ногу Шрил. Судя по всему, Шрил испугалась за ее безопасность и решила позвать на помощь кого-то более подходящего для разрешения подобных ситуаций. И правда, глядя со стороны, нельзя было не признать, что здоровый крепко сложенный парень смотрелся в разговоре с тремя мужчинами куда более внушительно, нежели, пускай и довольно высокая, но все же хрупкая на вид Анна, особенно учитывая, в насколько лучшей форме этот парень находился относительно своих собеседников. «Да, так, пожалуй, будет лучше», успокоившись и взяв себя в руки, с легкой улыбкой ответила Анна. «Только будь, пожалуйста, аккуратен. Не хочу, чтобы из-за этих господ в заведении что-либо пострадало». Девушка в последний раз окинула начавшую всю троицу взглядом. «Они уже достаточно испортили нам работу. Как скажешь», чуть отошел в сторону повар, чтобы освободить начальнице дорогу. «Там на плите стоит сковорода», добавил он, когда Анна проходила мимо. «Через 2 минуты нужно будет убавить огонь и накрыть ее крышкой». «Хорошо», кивнула Анна. «Эй, постой-ка», бросил ей вслед Бак, наконец избавившись от возникшего из-за появления странно выглядевшего парня замешательства. «У вас есть 2 варианта», перебил его голос повара. «Первый. Вы спокойно покидаете это место и никогда больше не показываетесь никому из работающих здесь людей на глаза. Давай сразу ко второму», точно так же не дал ему закончить Бак, отчего даже у удаляющейся и потому не способной следить за развитием событий Анны на лице проступила недобрая ухмылка. «Что ж, в таком случае», окончание фразы она уже не слышала, поскольку прошла через металлическую дверь на кухню, но это ей и не требовалось. Анна и без того прекрасно знала, что в ближайшие пару минут инцидент грозился быть полностью исчерпанным, и раздавшийся в следующее мгновение болезненный возглас послужил тому отличным доказательством. «Еще раз спасибо за сегодняшнее эмия», произнесла Анна, заканчивая протирать последний столик. «Думаю, мне пора уже просить надбавку», ответила эмия, перетягивая мешок с мусором. Ежедневно после закрытия все сотрудники «Лисьей норы», так называлось кафе Анны, проводили тщательную уборку заведения, и хотя Эмия со своей частью, кухней, уже давно управился, он все же решил подзадержаться и помочь девушкам с обеденным залом, который это уже раз был за этот месяц. «По-моему, третий», — отозвалась Анна, проводя предплечьем по запотевшему лбу и удовлетворенно вздыхая. «Но с первым я разобралась сама, если помнишь», — не без гордости сообщила она. «Да и сегодня могла бы, а потом опять новую мебель закупать и репутацию восстанавливать», ехидно заметил Эмия. «Извините, но неужели подобные инциденты случаются так часто?» поинтересовалась Ширил, проходя вдоль окон и задергивая шторы. «Просто Лили мне ничего такого не рассказывала», упомянула она вторую работающую на Анну официантку, которая и посоветовала ей сюда устроиться. «Не то чтобы часто», поставив все моющие принадлежности в угол, ответила Анна. «Но раз на раз не приходится. Даже интересно, почему все эти приятности случаются именно с нами», задумчиво протянула она. «Но ты не волнуйся, Ширил», улыбнулась Анна. «Чуть что, можешь сразу звать меня или Эмию. Поверь, на эту забегаловку не может обрушиться такое несчастье, с которым он или я не смогли бы справиться. Как же низко ты оцениваешь собственное заведение», хмыкнула Эмия, усаживаясь на стул, хоть и был полностью согласен со сказанным. «Действительно, чтобы хоть как-то навредить кафе, в котором работали сразу 2 мага, должно было произойти нечто поистине невероятное, особенно учитывая, что об экстраординарных способностях одного из этих магов знали лишь они 2. Думается, у кого-то из нас просто очень плохая удача. Вот все эти неурядицы и притягиваются». «Да, и у кого же?» – хитро глянула на него Анна. «Как знать, как знать», – пожал плечами Эмия. «Действительно», – усмехнулась Анна. «Ладно, кафе я сама закрою, так что вы можете идти. И, Эмия, будь так добр, проводи Ширил до дома. Так, на всякий случай». «Нет, что вы, не стоит», тут же запротестовала Ширил. «Тут совсем недалеко, я и сама дойду». Она говорила это настолько вежливым и по-детски дрожащим голосом, что даже Эмия не смог сдержать легкой улыбки. В этот момент Ширил стала очень сильно похожа на подобранного с улицы котенка. «Не отнекивайся», посерьезневшим тоном ответила Анна, изымая деньги из кассы и перекладывая их в небольшой сейф под стойкой. «Должна же я хоть как-то компенсировать тебе произошедшее в обед. Да и кто знает, вдруг этим недалеким взбредет в голову снова показаться. Хотя бы сегодня потерпи, Эмию. Мне так спокойнее будет». «А это еще как понимать?» Прикрыв один глаз, пристально глянул на нее Эмия. «Потерпеть?» – искренне удивилась Ширил. «Да что вы такое говорите, Анна?» – смущенно произнесла она. «Ну вот, вы уже нашли точку соприкосновения», – с довольной улыбкой ответила Анна. «Сохраняйте такой настрой, пока домой идете. Все, кыш отсюда», – наигранно помахала она рукой. «А то до завтра тут обоих закрою. Тогда мусор сама выкинешь», – парировала Эмия, ткнув носком ботинка в стоящий рядом массивный мешок, после чего встал на ноги. «Идем, Ширил. Спорить с ней, только время терять». «А, но, не зная, как еще отказаться», завертела головой Ширил. «Это вовсе не обязательно. Идем», повторила Эмия, открыв входную дверь, чем вызвал очередной перезвон висящего над ней колокольчика. «Уже темнеет. Будем припираться и дальше, придется в темень возвращаться». Ширил вновь принялась кидать неуверенные взгляды то на ожидавшего ее Эмию, то на махавшую на прощание Анну, что зачем-то при этом еще и подмигнула ей. «Хорошо», сдавшись, шумно выдохнула она. «Спасибо вам», благодарно склонила она голову в сторону Анны, чуть сжав подол своего простенького светло-зеленого платья. «И тебе спасибо, Эми», повторила она жест по отношению к Эми. «Увидимся завтра», кивнула Анна. «Не опаздывайте». «Конечно», немедленно отозвалась Ширил, подходя к выходу. «До свидания». «До завтра», коротко попрощался Эми, после чего, пропустив Ширил вперед, вышел на улицу. «Тебе в какую сторону?» тут же спросила Эми, вдруг осознав, что никогда не задавался вопросом, а где же она жила. «Мне направо», слегка запнувшись, ответила Ширил, указывая рукой в соответствующий конец опустевшей улицы. «Это правда совсем недалеко, всего минут 10 ходьбы, да и родители дома, так что, тогда не будем заставлять их ждать», зашагал в указанном направлении Эмия, прерывая последнюю попытку отказаться от его сопровождения. Сам он снимал жилье аккурат в противоположной стороне, но, будучи согласным с Анной, что та троица еще могла объявиться, собирался довести Ширил до самого порога. В прошлом уже бывали случаи, когда ненаученные горьким опытом личности пытались как-либо расквитаться за свое унижение, и пускай во все те разы за отмщением приходили напрямую к Эмии или его начальнице, нельзя было исключать варианта, что в этот раз их жертвой могла стать более легкая цель. Шли коллеги молча. Ширил, как прекрасно видел Эмия, и так была сильно смущена тем, что ей навязали его сопровождение, так что давить на нее еще и вынужденными разговорами ему совершенно не хотелось. Да и в целом вечерний сумрак вкупе с прохладой ранней осени, по его мнению, куда больше располагали именно к тихим молчаливым прогулкам, нежели активным и оживленным беседам. В последние 2 года Мия вообще очень сильно полюбил тишину. Так и получилось, что почти всю дорогу вдоль устланной серо-коричневой брусчаткой улицы их сопровождало лишь мерное постукивание каблуков Ширил, да редкие обмены приветствиями с иногда попадающимися по пути знакомыми. Помимо их кафе на этой улице располагалось еще несколько ресторанчиков, а также пара цветочных и даже ювелирных магазинов, и со многими из их работников ими так или иначе уже приходилось пересекаться в прошлом. «Тут налево», — сообщила Ширил, когда они миновали мост через пересекающий весь город канал. «Наш дом сразу вон за тем поворотом», вытянув руку. Она указала на пересечение с небольшой улочкой примерно в 100 метрах от них. «И правда близко», вынув руки из кармана в брюк, ответила Эмия. «Я же говорила», пробормотала себе под нос Ширил, зашагав в указанном направлении. «Неужели тебе настолько неприятна моя компания?» С полуулыбкой поинтересовался Эмия, пристраиваясь с правого боку. «Что?» Не сразу уловив суть вопроса, переспросила Ширил, но тут же замотала головой. «Нет, вовсе нет», принялась отрицать она, повысив голос. «Я лишь хотела сказать, что тебе не стоило так утруждаться из-за меня, только и всего. Я не имела в виду ничего. Это была шутка», Ширил успокаивающе посмотрел ей в глаза Эмия. «Не нужно так нервничать». Прерванная на полуслове, она просто молча смотрела в ответ с полуоткрытым ртом и только спустя несколько секунд смогла отвернуться, смущенно потупив взгляд в землю. «Вот уж не думала, что ты ей шутить умеешь», с легкой обидой буркнула Ширил, заливаясь краской и ускоряя шаг. Эта реакция так сильно напомнила Эми об одной знакомой особе, что он просто не смог удержаться от довольной ухмылки. «Не самая сильная моя сторона», пожал он плечами, нагоняя Ширил. «Да и поводы не так часто подворачиваются. То есть с Анной ты так себя не ведешь?» Так и не поднимая головы, поинтересовалась Ширил. Впрочем, голос у нее стал заметно спокойнее. «Шутить над человеком, который платит мне зарплату. Ширил, а ты смелее, чем кажешься на первый взгляд. Но вы же так хорошо ладите», не отступала Ширил. «То есть, хоть она и старше нас, ты так легко с ней разговариваешь. К тому же она бывшая волшебница». Лили говорила, что она состояла в одной из самых известных гильдий, но узнать, в какой именно, так и не смогла. Несколько удивленный подобной словоохотливостью от обычно тихой Ширил, Эмия на мгновение замешкался с ответом, но тут же продолжил беседу, как ни в чем не бывало. «Фантом Лорд», — произнес он, — «так называлась та гильдия, и она не бывший, а вполне себе действующий маг. То, что она покинула гильдию, способности ей нисколько не убавило. Что до наших отношений, то мы уже больше полутора лет знакомы, так что в этом нет ничего удивительного. Ты и сама не заметишь, как вскоре перестанешь обращаться к ней на «вы». В этом плане она довольно простой человек. Думаешь?» Поежившись от внезапного порыва ветра, спросила Ширил. «Знаю», — с улыбкой ответил Эмия. «Что ж, похоже, мы на месте», — объявил он, окидывая взглядом ближайшие строения. Они и в самом деле достигли означенного Ширил перекрестка, который, — поинтересовался он, — «вот этот», — кивнула Ширил в сторону одноэтажного каменного дома, из окон которого изливался бледно-золотистый свет, небогатый на вид, но вместе с тем очень ухоженный. Что-то такое и представлял себе Эмия. «Тогда не смею тебя больше задерживать», — сказал он, заприметив, как в одном из окон появились две немолодые фигуры. «Увидимся завтра, Ширил», — не стал затягивать он с прощанием. «До завтра», — кивнула Ширил. «И спасибо, что проводил. Мне правда приятна ваша забота», — мило улыбнулась она. «Так, может, мне теперь стоит каждый вечер тебя провожать?» — предложил Эмия, ухмыльнувшись. «Не нужно». Мгновенно отказалась Ширил и тут же зарделась, поняв, что Эмия вновь над ней подшучивал. «Иди уже», — пожалел таки ее Эмия, «а то твои родители могут нас неправильно понять». Покраснев еще больше, Ширил мигом обернулась и, заметив знакомые силуэты, немедленно зашагала прочь, то и дело кидая в сторону самодовольного Эмия испепеляющие взгляды, и вновь на него накатило это приятное чувство ностальгии. Дверь за Ширил захлопнулась, и Эмия, не имея больше оснований там оставаться, развернулся и зашагал в обратном направлении. Этот вынужденный крюк сильно удлинил ему дорогу до дома, но Эмия об этом нисколько не жалел. Или, если точнее, то он об этом даже не задумывался. Случайно затронутые воспоминания теперь неостановимым потоком вливались в его сознание, вытесняя оттуда все прочие мысли и раз за разом воспроизводя последние слова его бывшего мастера. «Ты же этого от меня хотела?» Растеряв всякие намеки на улыбку, полушепотом вопросила Эмия. «Что скажешь, Рин?» Впервые за очень долгое время он произнес вслух ее имя. «Таким было твое желание?» Эмия остановился и, подняв голову к небу, на несколько секунд прикрыл глаза, словно рассчитывая таким образом усилить свой слух и получить таки ответы на заданные вопросы. Разумеется, ничего не вышло. «Какая глупость!» Усмехнулся сам себе Эмия и, встряхнув головой, продолжил свой путь. Сам факт того, что он задавался такими вопросами, уже не оставлял места для сомнений. Нет, его путь был еще очень далек от завершения. Глава 12. Поправив воротник черной рубашки, Эмия в последний раз бросил взгляд на свое отражение в зеркале, после чего, удовлетворенно кивнув, открыл входную дверь и вышел из комнаты. Привычными движениями он запер за собой замок и, сунув ключи в задний карман брюк, направился вниз по скрипящей лестнице. Старые доски жалобно застонали под его поступью, но, как и многие месяцы до этого, стоически выдержали его вес. Время временем, а постоянный уход и периодические ремонтные работы способны даже самому древнему и обветшалому строению обеспечить долгую и плодотворную жизнь. И, к счастью, дом, в котором Эмия снимал комнату, относился именно к такому типу. Спуск с чердака не занял у него и 10 секунд, вслед за чем он ступил на ровный пол второго этажа и продолжил свой путь уже по усеянному с обеих сторон дверьми коридору. Ввиду того, что вставал Эмия несколько раньше общепринятых норм, в момент ухода часы на стене показывали лишь начало шестого, встретил его второй этаж безжизненным молчанием. Из-за отдельных дверей, конечно, доносились редкие звуки, свидетельствовавшие о пробуждении хозяев скрывавшихся за ними комнат, но это были те самые исключения, которые лишь подтверждали общие правила. За все прожитое здесь время Эми лишь дважды довелось столкнуться в столь ранний час с другими жильцами дома. Первый случился спустя примерно месяц после заселения. Тогда одна уже немолодая женщина из 15-й комнаты очень спешила первой занять душ из-за какой-то невероятно важной для нее встречи, а второй, ну, второй вообще можно было бы не считать, поскольку человек тогда не встал рано, а наоборот только шел спать, вернувшись с преждевременно закончившейся ночной смены. Вот и получалось, что выработавший в себе механизм жаворонка Эмия встречал каждое свое утро в тишине и одиночестве. Однако, подойдя ко второй, ведущей уже на первый этаж, лестнице, Эмия понял, что сегодняшнее обещало стать чуть менее обыденным. Негромкий лязг и звон стали достиг ушей Эми, стоило ему только ступить на первую ступеньку. Брецание доспехов, безошибочно определил он источник звука. Четверо, за счет одно лишь слуха сосчитал Эми. Стражники, предположил он и тут же подтвердил свою догадку, спустившись в холл. Сообщите нам, когда он вернется, вежливо, но требовательно попросил закованный в доспех мужчина, после чего, кивнув на прощание, вместе с тремя своими товарищами вышел через парадный вход на улицу. «Что-то случилось?» – спросила Эмия, едва за их спинами захлопнулась дверь. «Что?» – слегка смутившись от неожиданности, посмотрел на него испещренный морщинами Генри. «О, доброе утро, Эмия!» – поприветствовал Генри со свойственной только старикам доброжелательной улыбкой. «Доброе, Генри!» – кивнула Эмия в ответ своему домовладельцу. «Так что случилось?» – повторил он вопрос. «Чего хотели стражники?» Предельно серьезные выражения лиц у последних в момент ухода не позволяло им просто проигнорировать их визит. Какова бы ни была причина, он собирался ее выяснить. А это, замялся под напором Генри, что было ему крайне несвойственно. Вопреки своим 67 годам и, как следствие, достаточно щуплому телосложению, Генри всегда старался сохранять твердость духа и характера, благодаря чему неизменно сам улаживал все споры и разногласия, что периодически случались между его жильцами. «Обещаешь не распространяться?» «Все еще сомневаясь», — спросил он. «Вы меня знаете, Генри», — подошел Эмия ближе и оперся на обработанную лаком деревянную стойку. «В чем дело?» — вновь задал он свой вопрос, при этом понизив голос. Если Генри не хотел, чтобы сказанное услышал кто-то другой, Эмия не видел причин, чтобы не пойти ему навстречу. «Ты же знаком с господином Кахом из комнаты номер 13?» Начал с неожиданного вопроса Генри.